У меня было совершенно определенное ощущение, что я уже пережил эту ситуацию прежде, что я знал происхождение шумеров. Должно быть, я слишком много работал. Но я знал ответ, а сейчас он ускользнул. Странно, странно. Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, звездочка. Мужчина средних лет неудобно ерзал на тяжелой деревянной скамье, укладывая ногу на ногу и постоянно меняя положение. Время от времени он поднимал испуганные глаза, чтобы посмотреть вокруг. Из дальнего угла комнаты доносился резкий безликий голос медицинской сестры, выдавливавшей в себя монотонные указания. «Гарлюнд, вам нужно посетить доктора Нази. Вот ваша медицинская карта. Идите вон к той двери и ожидайте, пока доктор не поговорит с вами. Роджерс, вы пойдете в терапию, вам нужно пройти несколько тестов. Вот ваши документы. Идите вдоль коридора, туда». Голос постоянно продолжал звучать и напоминал голос скучающего диктора, объявляющего цены на аукционе. Мужчина средних лет вздрагивал, поглядывая на ряды людей впереди собой. Рядом ожидали пациенты без сопровождения, новички, сопровождаемые родственниками, и несколько больных, рядом с которыми стояли плотные надсмотрщики. Время тянулось медленно. То там, то тут мужчина или женщина вскрикивали, по-видимому захваченные какой-то невообразимой фантазией. Мужчина рядом кричал: «Я должен, и если ты должен, то делай это». Подпрыгнув, он забегал по комнате, расталкивая людей в стороны, проскользнув мимо надсмотрщика, пытавшегося его поймать, повалив клерка, а затем бросился головой вниз в открытое окно. Вначале произошло незначительное замешательство, а потом голос медсестры снова невозмутимо забубнил. Снаружи хмурые строения из красного кирпича поблескивали от усиливающегося к полудню зноя. Солнце отражалось во множестве оконных стекол. Повсюду были видны люди с пустыми глазами, стоящие или слоняющиеся. Они, казалось, копались в гравии тропинок в поисках сорняков. Надсмотрщики бездельничали в стороне, стараясь использовать каждый клочок тени, и наблюдали за усиленно работающими людьми. Подальше, где покрытый травой склон холма был очень крут, ряды неряшливо одетых женщин выбирали мусор и камни из травы, чтобы косилка могла выполнять свою работу. Под развесистым деревом изможденная женщина стояла в самой величественной позе и презрительно рассматривала двух бдительных женщин-надзирателей, которые смотрели на нее в беспокойном ожидании. У главных ворот два надсмотрщика останавливали въезжающие автомобили, осматривая пассажиров. Больной, пользуясь случаем, попытался ускользнуть за спиной надсмотрщика, но вскоре был остановлен. «Эх, Альф!» — укорял его надсмотрщик. «А ну-ка, давай обратно, мне не до шуток, я занят». За высокими каменными стенами и тяжелыми воротами по тротуарам сновали пешеходы. Некоторые из них, заметив открытые ворота, заглядывали вовнутрь и сразу же уходили прочь, стараясь забыть этот запретный мимолетный взгляд на жизнь за стенами. В приемный мужчина средних лет вдруг встал, как будто кто-то случайно произнес его имя. Он решительно подошел к столу медсестры и сказал: «Это все ошибка, я...» «Да, да, я знаю, вы нормальны, так нормальны, как только это возможно», — прервала медсестра. «Все они говорят одно и то же». Вздохнув, она взяла медицинскую карту и они еще какие-то бумаги и кивнула ожидавшему надсмотрщику. «Отведи-ка этого к доктору Холлису», — сказала она, когда тот подошел. «Он говорит, что все это ошибка и он нормален. Следи, чтобы он не сбежал. Пойдем, парень», — сказал надсмотрщик, сжав руку мужчины средних лет и подводя его к маленькой двери. Они вместе прошли по коридору с дверями по обеим сторонам. Из одних доносились вздохи, из-за других — стоны, из-за еще одной странный журчащий звук, заставивший надсмотрщика отпрыгнуть подальше и энергично потребовать помощи для того, чья жизнь ключом вытекала из перерезанного горла. Мужчина средних лет дрожал и, казалось, терял сознание. «Что, испугался?» — спросил надсмотрщик. «Ты еще ничего не видел. Но у тебя все впереди». Наконец они остановились перед дверью, надсмотрщик постучал, и глухой голос произнес: «Войдите». Втолкнув мужчину средних лет в дверь, он вошел и положил карту и бумаги на стол. «Еще один для вас, доктор», — сказал надсмотрщик. Доктор медленно протянул руку, взял бумаги и сложил их в стопку вместе с медицинской картой. Потом все так же вяло и он начал считать, откинувшись на спинку своего вращающегося кресла и совершенно не обращая внимания на мужчину средних лет. Он внимательно вчитывался в каждое слово и делал заметки, а потом поднял голову и коротко отрезал: «Сядьте». «Итак», — сказал доктор, когда пациент, дрожа, уселся перед ним. «Что все это значит? С чего это вы решили, что можете быть в двух местах одновременно? Объясните мне». Он снова откинулся на спинку кресла с выражением скучающего смирения на лице и закурил сигарету. «Доктор», — начал человек средних лет, — «иногда у меня бывают странные ощущения, что другая часть меня живет где-то в другом месте мира. Я чувствую себя так, как это иногда бывает у близнецов, которые очень тесно связаны друг с другом». Доктор хмыкнул и стряхнул пепел. «Братья, сестры есть?» — спросил он. «Документы утверждают, что нет, но они могут лгать.